Табачи на улицу бросает взгляд наверх и предусмотрительно раскрывает зонтик. И у других прохожих тоже зонты от птиц. «Ну, пойдем», — говорит Гальпетра и снова поправляет махеровую шапочку. «Куда?» «Куда-нибудь. Что здесь стоять у этой колонны? Только смотри внимательно по сторонам, они тут все носятся, как сумасшедшие». Гальпетра пропускает стаю мотороллеров и переходит улицу неторопливо, в развалку, шаркая тапками по римской брусчатке. Расстегнутые голенища сапог щелкают друг от друга на каждом шагу. Толмач догоняет ее, они идут рядом. Гальпетра останавливается у каждого прилавка с сувенирами, открытками, футболками с именами звезд. Притискивается к лоткам, разглядывает витрины киосков с мадоннами в виде Барби и Барби в виде мадонн, качает головой, глядя на цены. Их обгоняют туристические группы. Японцы, немцы, снова японцы. Над головами в толпе всюду зонтики и палки экскурсоводов с разноцветными платками. Мол, не потеряйтесь, идите за мной. Я покажу вам в этом суетливом, бестолковом городе что-то настоящее, важное, вечное, ради чего вы здесь оказались. Ведь вас не было и не будет, а сейчас вы здесь. Кто-то наступает Гальпетре на тапок. Она ворчит. «Ослеп, что ли? Смотреть же надо». Прохожие оглядываются на ее музейные тапки, на бумажку с туалетным рисунком на спине. Но здесь и не такое видели, ко всему привыкли. «А там что? Пойдем туда. Мамочки родные. Вот ведь привелось таки оказаться в Риме. Кто бы мог подумать. Свернули на Виа дель Тритоне. Навстречу группа школьников, у каждого по бигмагу. Один бросил обертку на тротуар прямо перед Гальпетрой. Это еще что такое? Схватила за шкирку, заставила поднять. Тот ошалел, поднял, побежал дальше с оберткой в кулаке, все время оглядываясь. Не привык, чтобы его вот так, за шкирку». Гальпетра, глядя на свое отражение в витринах бутиков, все время поправляет шапочку, одергивает юбку, пытается заглянуть себе за спину.